Глава 13. Агентство чудес четверг. Дело второе. Цветик-семицветик. В перерыве между деловыми переговорами Агата Смолина заехала в больницу, чтобы забрать результаты анализов. И мир перевернулся. Словно бы она на полной скорости влетела на машине в столб. Все разбилось. Планы, надежды, жизнь. У врача было усталое лицо. Немного отстраненное. За столько лет повидал всякого, в том числе и таких смертельных, как у Агаты, диагнозов. По-человечески вполне понятная реакция. Если бы он реагировал на каждый диагноз приговор обостренно, то у него никаких нервов бы не хватило. И потом, нельзя же корить человека за то, что у него срабатывает естественный инстинкт самосохранения. К тому же это у себя она одна единственная. А у него таких, как она, много. Да и случай ее рядовой, неинтересный. Пациентке 47 лет, в принципе, не так и молода. И рак из числа распространенных, и вообще случай типичный. Никогда не жаловалась, ничего не беспокоила, и болезнь себя никак не проявляла, и вдруг неоперабельная стадия, ничего не сделать. Агата смотрела на спокойного доктора и глотала слезы. Ей хотелось завыть от страха, да какое там, от ужаса и отчаяния. Но она была так воспитана, все в себе. Недопустимо выплескивать эмоции, нельзя давать слабину. И, кстати, может, как раз эта ее склонность все запечатывать в себе и привела к жуткому раку, который сжирает ее изнутри. Говорят же, что надо изливать боль, давать выход эмоциям, не копить переживания, не запирать их в себе, потому что обратное как раз и ведет к подобным болезням. Может, и так, кто теперь знает. И что? «Это все?» — тихо спросила Агата. Врач отвел взгляд. «Вот такая у нас героиня», — сказал мистер Четверг с экрана, расположенного в зале для совещаний. «Такая история. Что скажете?» «А какие тут могут быть сценарии и ролевые игры?» — не выдержала Ая. «Предлагаю вместо этого оплатить женщине врачей и вылечить ее». «К сожалению, здесь ничего не сделаешь», — сказал Четверг. «Вылечить Агату невозможно. Мы показали ее историю болезни лучшим врачам, уж поверьте, Кайгородская. Я начал с этого, но никаких шансов». «Выходит, все, что мы можем, это скрасить ее уход?» — вздохнул Егор. Четверг помедлил с ответом. «Не совсем. Многие люди сейчас доживают свои последние дни, сознавая это. Но, несмотря на страх и боль, многие стараются держаться. Живут, вспоминают, обдумывают, готовятся. Ради близких, ради самой жизни. Но наша Агата другая. Она сразу сдалась, все обнулила и пребывает сейчас в таком мраке, который хуже смерти. Надо это исправить. Надо, чтобы она прожила весь отведенный срок по-человечески, с достоинством. Так сказать, с осознанием ценности жизни. А уход, господа креаторы, ей скрасит похоронное бюро. Вы же работаете по другому профилю. Короче говоря, работайте. Каким образом это сделать, решать вам». Экран погас. В зале стояла тишина. Ая уставилась в стол. Егор механически чертил что-то в блокноте. Семен вертел в руках игральную колоду. Кирилл закрылся планшетом, а сердобольная Тина смахнула слезу. «Идей, я так понимаю, ни у кого нет?» «Ну, так их и не будет, пока мы не поговорим с этой женщиной», — усмехнулась Ая. «Пусть Тина поедет к ней и привезет ее в агентство». «Почему я?» — отразилась в грустных глазах Тины. «У тебя лучше всех получается контактировать с людьми», — также глазами ответила ей Ая. «И вот это все?» — вновь вопрошала Агата, погружаясь на самое дно отчаяния. Агата сидела у себя на кухне против окна, за которым открывался серый московский дворик. Во дворе гулял старичок с белой пушистой собакой. Женщина катила коляску с ребенком, стая голубей облюбовала крышу. Обычный день. Он и для нее мог быть обычным, если бы недавно она не узнала, что не доживет до весны. «Весной меня уже не будет», — подумала Агата. И эта мысль вдруг прорвала то оцепенение, ступор, в котором она пребывала с того дня, когда узнала свой диагноз. Следующей реакцией стало яростное отрицание случившегося. Агата кричала: «Почему я?» снова и снова. Фаза острого горя со слезами и бурным выражением эмоций. Да, оказалось, что к таким новостям она совершенно не готова. Она, конечно, раз в пару лет проходила плановую проверку у врача, так, для порядка. Сдала анализы и побежала дальше в свою насыщенную жизнь, но и представить не могла, что однажды ей скажут, что в сущности бежать уже некуда. А жизнь у нее действительно до недавнего времени была насыщенная, правда, заполненная преимущественно работой. Агата работала в рекламном агентстве, придумывала людям смыслы и потребности. Чего бы им еще такого захотеть и что бы еще такого купить? При этом в жизни самой Агаты смысла не было. Никакого. У нее было счастливое детство. Такое безоблачное, какое только могут дать обожаемому ребенку любящие родители. Поцелуи на ночь, нежное щекотание пяток, заверение в том, что ты самая лучшая девочка в мире, бесконечные подарки и готовность в любой момент подставить плечо. Детство Агаты долго не кончалось, до 27 лет, до того дня, когда ее родители погибли. В тот день Агата в одночасье стала взрослой. Впереди у нее была целая взрослая жизнь, со всем, что обычно во взрослой жизни случается, включая неудачи и разочарования. Первое — неудачное замужество, и вторая — проваленная попытка в этом виде спорта, рождение ребенка, собственный рекламный бизнес, который неожиданно пошел вверх, третье — замужество и последующее сильное разочарование, потому что муж вскоре предал ее, переписал бизнес на себя и оставил ее с кучей незакрытых кредитов, взятых под развитие бизнеса. Агате пришлось выкарабкиваться из полного отчаяния и долговой ямы, снова начинать с нуля. Потребовалось 10 лет, чтобы ее финансовая ситуация наладилась. И теперь у Агаты своя маленькая, но приносящая доход рекламная фирма. На жизнь хватает, особенно если ты одна, и особенно если жить тебе остается пару месяцев. За эти годы ее единственный сын вырос и уехал в Америку. У него там американская жизнь и американская семья. Возвращаться в Россию он не собирается. Агата знает, что у него все хорошо и что мать ему не нужна. При этом она считает, что ключевые слова здесь — у него все хорошо. А что она ему не нужна, так и ладно. Она ведь его растила не для того, чтобы надеяться на какую-то отдачу. Иногда, примерно раз в 3 недели, он ей звонит по скайпу. Спрашивает про здоровье и погоду в Москве. Интересуется ценами на бензин и продукты. На ее вопросы об его жизни неизменно отвечает, что все окей. Рядом с ним сидит жена, типичная американка. Она доброжелательно улыбается с экрана и вставляет во время разговора пару ничего не значащих фраз на английском. Ближе к финалу разговора к экрану подносят 5-летнего внука Агаты, чтобы бабушка не забывала, как он выглядит. А выглядит он с точки зрения Агаты как маленький, но уже готовый американец, не бум-бум по-русски. Агату это печалит. Ей бы хотелось, чтобы ее внук знал русский язык. А как же великая русская культура? Псу под хвост? Но кто бы ее слушал? А кроме сына, американской невестки и американского небум-бум внука, у Агаты никого нет. Только коллеги по работе и соседи по подъезду. Вероятно, личная жизнь у нее не задалась, потому что она все время сравнивала своих кавалеров со своим отцом. Хотела семью, как у ее папы с мамой. И сравнение всегда было не в пользу ее мужчин. А потом, как быстро выяснилось, по большому счету, кроме мамы с папой, она оказалась никому не нужна. Наверное, единственная претензия, которую Агата могла бы предъявить родителям, та, что те любили ее слишком сильно. Сильнее не бывает. И тем самым обрекли ее на одиночество. Потому что все, что было после их любви, казалось ей уже суррогатом, заменителем любви, не стоящим внимания. Что же? Как сложилось, так сложилось. Бывает ведь и хуже. Собственно, бывает гораздо хуже. И еще неделю назад она это понимала. Но после «вам остался месяц-два» стало ясно, что хуже уже не бывает. Все, приехали, это финал. Занавес. Но проблема в чем? Что непосредственно до занавеса еще надо как-то дотянуть, прожить этот долбанный месяц. И вот этого Агата вынести не могла. Она не ела и перестала спать. Пытаясь хоть что-то понять, она поняла только то, что если все так сложилось, то уже ничто не имеет смысла, а значит, никогда и не имело. С каким-то почти сладостным отчаянием она начала методически уничтожать значимые свидетельства своей жизни. Сожгла все фотографии, начиная с детских альбомов. Разбила несколько памятных безделушек, удалила все свои письма и записи в социальных сетях. С каждым днем она все больше чувствовала какое-то омертвение и немыслимую черную пустоту, которая вливалась в нее как яд. Это было нестерпимо. Так нельзя было прожить больше ни дня. Дойдя до края безнадежности, Агата просто упала посреди комнаты и завыла: «Господи, помоги мне!» И в дверной звонок позвонили. На пороге стояла рыжая девушка, толстая, улыбчивая, мало похожая на ангела. «Но?» — мрачно спросила Агата. «Я пришла помочь», — сказала девушка, не похожая на ангела. Но голос у нее был добрый, ангельский. «Поехали». «Поехали». Агате было все равно куда. Какая разница? Офис агентства «Четверг». Разумеется, происходящее показалось Агате странным. Какие-то люди говорят, что хотят ей помочь. Какой-то фонд помощи онкологическим больным. Бред. Но на размышления, как такое возможно, у нее не было ни сил, ни времени. А как может быть, что она умирает в 47 лет? Поэтому к черту все, лишь бы взять у жизни что-то еще. Напоследок. «Хотите помочь? Ну так помогите». Агата заплакала. «Агата, вы должны быть мужественны», — мягко сказала Ая. Агата махнула рукой: «Да пошла ты». Ая промолчала. Молчали и присутствующие в кабинете Егор, Данила и Варя с Тиной. Через минуту Агата не выдержала. «Ладно, извините. Понимаете, я всю жизнь что-то кому-то была должна. Просто не могу теперь слышать о долге». Ая кивнула. «Ничего, я понимаю». «Мы сочувствуем вам», — неловко начал Егор. «Но что поделаешь, человек смертен. Тысячи людей в эту минуту узнают о своем смертельном диагнозе и становятся, как говорил один философ, непоправимо несчастны. Я знаю, но лично для меня это ничего не меняет. Я-то действительно непоправимо несчастна, и мне плевать на философию». «А, собственно, что вы мне предлагаете, ребята?» — усмехнулась Агата. Агата удивленно смотрела на Аю. «Это вот что сейчас та сказала? Что они хотят исполнить какое-нибудь ее желание? И как это понимать? Обычно так бывает в книгах или фильмах. Приговоренному к смерти обещают выполнить какое-нибудь его последнее желание. При этом предлагаемый ассортимент желаний несколько ограничен. Можно попросить напоследок сигару, или заказать хороший ужин, или свидеться с любимым человеком. Но ей не хочется ни первого, ни второго, а третье так и вовсе невозможно. Не с кем ей встречаться. Вы вообще о чем, товарищи?» «Мы хотим исполнить вашу мечту, любую, самую прагматичную или, напротив, несбыточную», — улыбнулась Ая. Агата остолбенела. «Вы добрые волшебники?» Ая пожала плечами. «Отчасти да». «И что вы хотите? Чтобы я в это вот так поверила, рассказала вам про свои прагматичные и несбыточные мечты, а потом что?» — не выдержала Агата. «Переписала на вас свою квартиру, отдала вам свои сбережения. Что вы хотите взамен?» Она вдруг подумала, что все это похоже на развод, мошенничество чистой воды. Предприимчивые люди находят таких, как она, одиноких, безнадежно больных, для того, чтобы прибрать к рукам их имущество. «Поверьте, нам ничего от вас не нужно. Просто поверьте нам, посмотрите, как оно все пойдет», — сбивчиво и эмоционально воскликнула Тина. «А если вы сможете стать менее непоправимо несчастной и захотите рассказать о своем опыте, например, в социальных сетях, это сможет поддержать многих людей, оказавшихся на вашем месте». «Господи, почему я должна вам верить?» — простонала Агата. Ая вздохнула. «Наверное, потому что человек должен верить в чудо, пока жив. А вы еще живы, Агата». «Подумайте, чего вы хотите?» — спросил Егор. «Страстно, да дрожи. Может быть, вы чего-то хотели в детстве?» «Чего мы хотим в детстве?» «В детстве Агата хотела быть счастливой. и чтобы каникулы длились вечно, и чтобы мама с папой всегда были с ней. Красивое платье хотела и леденцов на палочке. И ящик эскимо от волшебника, обычные детские мечты. Но было еще кое-что. Особенная, тайная, главная мечта. Однажды Агата с родителями была на Черном море, и папа катал их с мамой на яхте. Солнце, огромная звезда, взрывало морскую синь. Ветер развивал маме волосы, она смеялась. И столько радости было в том солнечном дне, что Агата и теперь вспоминает его как самый счастливый день своей жизни. В тот день Агата сказала отцу, что когда она вырастет, у нее будет своя яхта. Папа улыбнулся. «Отличная мечта, девочка, пусть исполнится». Девочка выросла, но ее детская мечта не исполнилась. Всю жизнь Агата работала на износ, кому-то что-то доказывала, но не яхты, не просто таких счастливых, залитых солнцем дней, как в ее безмятежном детстве, в ее взрослой жизни не было. Агата видела обращенные к ней взгляды, но не знала, что этим людям ответить. Ну что, рассказать им, что она, сегодняшняя Агата, созревающая внутри смертью, не хочет ничего, кроме как жить, вцепиться в жизнь, вырваться из расставленного капкана. Зачем об этом говорить? Все равно отменить ее смерть никто не сможет. Надо смириться, принять, быть мужественной, к чему ее призывает девица-психолог. Хорошо же ей рассуждать, когда сама, небось, абсолютно здорова. Агата вздохнула. Ну и какое оно, мое последнее желание? Хотя, может, этот парень, Егор, назвавший себя писателем, прав, и она сейчас должна думать не о последнем желании, а о чем-то заветном, тайном, о мечте. Когда-то в детстве она любила сказку про цветик-семицветик, и про девочку, в руки которой попал этот волшебный цветок, исполняющий желание. Там еще были такие строки: «Лети-лети, лепесток, через запад на восток, через север, через юг, возвращайся, сделав круг, лишь коснешься ты земли, быть по-моему вели». Агате так нравилась сказка про семицветик, что она требовала, чтобы папа читал ее снова и снова. Потом у Агаты с родителями сложилась игра. Они стали ее волшебным семицветиком. Агата просила что-нибудь, говорила в пустоту: «Хочу в кино, будь, по-моему, вели». И папа вел ее в кино, или в зоопарк, или в кафе, есть мороженое. И таким чудесным образом у нее появлялись и новые платья, и интересные книги, и виноград среди зимы, что во времена Агатиного детства было вообще-то настоящим чудом. Так вот, если бы сейчас, в этом самом паршивом дне ее жизни, она могла представить себя той девочкой с волшебным цветиком в руках, и у нее оставался только один лепесток для одного желания, что бы она попросила. Она закрыла глаза и снова увидела. Солнце, море, яхта, молодые папа с мамой. Странно, что теперь, в миг самого горького отчаяния, среди чужих ей людей, которые ждали от нее неизвестно чего, взрослая, несчастная Агата вдруг вспомнила тот счастливейший день из детства и поняла, что единственная возможность в него вернуться — исполнить ту свою детскую мечту с яхтой. Офис агентства «Четверг». «Итак, наш сценарий для Агаты — яхта, море, путешествие?» — спросил коллег Егор. «Последнее путешествие», — поправила его Ая. «Надо понимать, что из него она уже не вернется». «Но путешествие в ее состоянии», — усомнилась Варя. «Она может не выдержать. А потом скоро для нее начнется самый страшный период болезни. Не благоразумнее ли провести его под надзором врачей в клинике?» «Да перестаньте!» — не выдержал Данила. «Умирать под надзором врачей! У человека есть мечта, она сама вам сказала. Пусть это будет яркий, красивый финал. И пусть все случится там, в море, под парусом. В конце концов, кто сказал, что умирать в хосписе лучше?» Все смотрели на Аю. Последнее слово было за ней. «Кто-то из нас должен поехать с Агатой», — сказала Ая. «Кроме того, в поездке ее будет сопровождать опытный врач, который будет с ней до конца. Организацию путешествия мы с Егором берем на себя. Думаю, нескольких недель нам хватит. За это время с нашей помощью Агата решит все юридические вопросы и пройдет медицинское обследование. Ей назначат курс поддерживающей терапии, и сопровождающий ее в путешествии доктор будет следовать всем предписаниям. Ну, а теперь давайте решать, кто из нас едет с ней. Пауза была недолгой. Иван Шевелев коротко по-военному выдохнул. «Я». Ая кивнула. С ее точки зрения, сильный и надежный Иван как нельзя лучше подходил на роль попутчика в рискованном путешествии. Итак, за безопасность в этой поездке отвечает Иван. Но должен быть и второй сопровождающий, кто бы смог позаботиться о психологическом состоянии Агаты. И лучше, если это будет женщина. Ая взглянула на Тину. Именно жизнерадостная, добросердечная Тина идеально подходила на роль компаньона Агаты. И уже хотела назвать ее имя, как вдруг... «Я бы хотела поехать с ней», — тихо сказала Варя. «Если, конечно, никто не против». Ая в замешательстве смотрела на Варю, не зная, что ответить. «Я справлюсь, пожалуйста. Доверьте это мне», — попросила Варя. Ая бросила на Егора быстрый взгляд и, прочитав ответ в его глазах, кивнула. «Хорошо. В путешествие с Агатой едут Иван и Варвара». У Вари была странная уверенность в том, что по какой-то причине она должна, непременно должна сопровождать Агату. А потому, преодолев робость, она осмелилась предложить себя в качестве сопровождающей. Подобный поступок был совершенно не характерен для Вари, особенно если учесть, что дальше Подмосковья она никуда не выбиралась и вообще старалась избегать всяческих поездок, в особенности длительных. Решившись на непривычную для себя авантюру, Варя понимала, что предстоящее путешествие, учитывая сопутствующие обстоятельства, сопряжено с определенным риском и возможными душевными потрясениями для всех путешественников. Но мысль о том, что рядом с ней будет Иван, придавала ей сил. Подготовка к поездке шла полным ходом. Агата посещала врачей и психолога. Егор с Иваном занимались организационными вопросами. Варя была готова к отъезду. Правда, один вопрос не давал ей покоя. Как быть с Зоей? Не зная, насколько затянется их путешествие и когда они вернутся в Москву, да и вернутся ли, мало ли что там в чужих морях может случиться, Варя беспокоилась за сестру. Когда дата отъезда определилась, Варя обратилась к Тине за помощью. В конце концов, ей больше некого было просить. «Послушай, Тина, у меня есть младшая сестра, Зоя. Она нездорова. Ты сможешь навещать ее в больнице, пока меня не будет?» Тина кивнула, конечно, с радостью. «Но это необычная больница», — вздохнула Варя. «Поедешь завтра со мной навестить Зою? Заодно познакомитесь». Это был один из тех самых дней, когда Зоя полностью замыкалась в себе, улитка в раковине, не вытащить наружу. Зоя смотрела мимо Вари и Тины в никуда или в какое-то только ей видимое пространство. «Зоя!» — отчаянно позвала Варя. «Смотри, я привела к тебе Тину. Она мой друг». Зоя не шелохнулась. Тогда Тина неожиданно предложила. «А хотите, я станцую вам танец из нашего нового шоу?» И, не дожидаясь ответа, стала танцевать. Варя, прежде не видевшая, как танцует подруга, удивилась тому, как она пластична. Тина танцевала так, словно в ней не было ни одного лишнего килограмма. Легкость, свобода, драйв. Танец был диалогом Тины с миром, ее самовыражением, ее радостью, ее всем. Неожиданно Зоя повернула голову и взглянула на Тину. С минуту ее глаза оставались пустыми. Но вдруг она увидела Тину, заметила ее. На лице Зои появилась улыбка. Зое нравилось, как танцует Тина. Ей нравилась Тина. «Ее зовут Тина», — сказала Варя. «Ти-на», — медленно повторила Зоя и совершенно осмысленно кивнула. «Да, я поняла. Рада знакомству». Когда Тина с Варей вышли из клиники, Варя сказала. «Надо же! Ты ей понравилась?» «А что с ней?» — осторожно спросила Тина. Варя помрачнела. «Можно я расскажу тебе об этом как-нибудь потом?» «Хорошо», — улыбнулась Тина. «Когда захочешь». Они стояли во дворе клиники. День был пасмурный, совсем свинцовый, без просвета. Но от Тины шли все те же солнечные лучи. Варя по-прежнему чувствовала их тепло. Дорожные сборы оказались недолги, тем более что Варя не знала, что ей понадобится в этом необычном путешествии, кроме самообладания. Самым главным грузом, который она должна была взять с собой, был чемоданчик с медикаментами, которые ей вчера показали в агентстве. Здесь необходимые лекарства, в том числе обезболивающие, что могут понадобиться в самом крайнем случае. Ну, ты понимаешь. Ая вопросительно взглянула на Варю. Варя кивнула. Она понимала. Рано утром Иван заехал за ней на машине. «Позвонил. Я у твоего подъезда. Спускайся». Варя взглянула на свои цветы, успев подумать, как хорошо, что у меня суккуленты, и их нужно редко поливать. А до следующего полива я, даст Бог, вернусь. Взяла сумку, закрыла квартиру и вышла в раннее, еще темное утро. Иван, как всегда, сдержанно кивнул «Привет» и указал на чемодан на заднем сиденье. «Там все, что нужно». Варя поняла, что речь идет о препаратах для Агаты. Варя знала, что за логистику их поездки, маршруты, билеты на самолет, аренду яхты и найм персонала, наконец, за их безопасность, отвечает Иван. Организация путешествия заняла немало времени, и, как догадывалась Варя, потребовала немалых денег. Физическое состояние Агаты было заботой сопровождающего их в поездке врача, а за душевное состояние своей подопечной Варя считала ответственной прежде всего себя. Затем они заехали за Агатой. Когда тихая, немного растерянная Агата села в машину, Варя хотела ей что-то сказать, ободрить ее, но, не найдя слов, просто сильно сжала ее руку. «Я здесь. Мы будем рядом. Ничего не бойтесь». Агата поняла и едва заметно улыбнулась. Через пару часов их самолет вылетел из Москвы. Как и в любом рабочем коллективе, между сотрудниками агентства, помимо служебных отношений, складывались и личные — симпатии, антипатии. Из симпатии могла прорасти дружба, как у Вари с Тиной. Из антипатии — неприязнь, как у Аи с Данилой. Но случались и открытые конфликты. Поняв, что Егор увлечен Аей, Тина растерялась. Такого подвоха от реальности она никак не ожидала. А вслед за растерянностью пришла ревность. Тина давно замыслила вызвать Аю на разговор и прямо спросить ее про отношения с Егором, так сказать, расставить все точки над всеми буквами. Но только сегодня она, наконец, решилась поговорить с Аей. Когда Тина постучала в кабинет Аи, та что-то писала. Увидев ее льдистые глаза, Тина смешалась, будто ее сходу охолонули, вылили за шиворот ушат с ледяной водой. Бррр. Тем не менее, она не стушевалась и заявила Ае, что им нужно поговорить. Ледяная дева невозмутимо пожала плечами. «Начинай?» «Начинай. Легко сказать». Тина замялась. «Что, так сразу перейти к делу?» Но сомнения ее были недолгие. Тина, прямая душа, не была мастером интриг и хитрых ходов. А потому, как всегда поставив на искренность, выпалила с неуклюжей простотой. «Я переживаю за Егора». «В самом деле?» — усмехнулась Ая. «А что с ним?» «Мне кажется, ты морочишь ему голову. Ты ему...» — Тина вздохнула. «Нравишься. А он для тебя ничего не значит, да?» Ая с минуту смотрела на Тину, потом вздохнула. «Ну а ты ему кто? Любящая мамочка? В конце концов, он взрослый мужчина и волен выбирать сам». Тина всплеснула руками. «Нет, ты не понимаешь. Он тонкий, чувствительный человек. Любое потрясение может выбить его из колеи, привести к депрессии, творческому кризису. Он же гений, а гении, они как дети. С ними надо осторожно, бережно, не дай бог поранить». Ая выслушала пламенную речь Тины и взглянула на нее даже с некоторым сочувствием. Впрочем, в комментарии, которым она сопроводила Тинин спич, сочувствия не ощущалось. «Мне кажется, тебе надо подумать о себе и о своей жизни. А гении как-нибудь разберутся сами». Тина вспыхнула. «Холодная кукла. Да ей наплевать на чувства других. Люди вообще представляют для нее исключительно научный, анатомический интерес. Эта психологиня изучает всех как подопытных кроликов». «Значит, мне надо подумать о своей жизни», — фыркнула Тина. «А что не так с моей жизнью?» Ая молчала. Ее молчание и невозмутимый вид еще больше злили Тину. Не выдержав, в запале Тина крикнула. «Что молчишь? Ну давай, скажи, что ты обо мне думаешь?» Ая и теперь не ответила. На спокойном лице мелькнула легкая тень ироничной улыбки. «Говори!» — потребовала Тина. Ая пожала плечами. «Ладно, ты сама напросилась. Я думаю, что ты толстая и нелепо одеваешься. Думаю, что тебе надо похудеть и поработать над своим стилем. Это все?» Тина закусила губу. «Все. С остальным, как мне кажется, у тебя нет проблем. Ну, довольна? А ты что думаешь обо мне? Откровенность за откровенность». «Я думаю, что ты слишком красива», — отчеканила Тина, — «и слишком умна. Слишком для нормальной женщины. В тебе нет жизни и теплоты. Ты блестящая, холодная кукла». Ая изменилась в лице. Сама того не зная, Тина попала прямо в цель. Срезала, убила. Страдание Аи было так очевидно, что добросердечная Тина испугалась. «Что с тобой? Я тебя обидела?» Ая дышала тяжело, как раненое животное. «Прости, я не хотела!» В отчаянии Тина прижала руки к груди. Ая встала из-за стола и ринулась из кабинета. Тина с грустью посмотрела ей вслед. Она была искренне огорчена случившимся. Выбегая, в дверях Ая столкнулась с Данилой Сумароковым. Увидев ее перекошенное лицо, Данила сначала растерялся, а потом кинулся за ней. «Эй, подожди!» Ая и не подумала остановиться. Данила нагнал ее, схватил за руку. «Тебе плохо?» Ая резко высвободила руку. «С чего ты взял? У меня все в порядке». Данила усмехнулся. «Ну, значит, мне показалось. Ладно, держи на тот случай, если все-таки станет паршиво». Он протянул ей свою визитку. «Что это?» — изумилась Ая. «Номер моего мобильного телефона. В случае чего обращайся за круглосуточной помощью. Я, конечно, не психолог, но постараюсь помочь». «Интересно, каким образом?» «У меня свои методы», — подмигнул Данила. «Напою, соблазню, утешу». «Спасибо. Думаю, я обойдусь без твоей помощи», — отрезала Ая. Данила хмыкнул. «Ну, как знаешь». Переживая из-за конфликта с Аей, Тина даже всплакнула. Увы, в последнее время реальность ее вообще не радовала. События развивались неуправляемо и с точки зрения Тины неправильно. Во-первых, Егор влюбился в психологиню, при том, что ей-то он был явно безразличен. Во-вторых, из-за работы в агентстве Тине пришлось отказаться от большей части выступлений в шоу «Толстушек», и она скучала по концертам, гастролям и своей группе. А в-третьих, Тине не хватало Вари. «Будь она рядом, мы бы теперь выпили чаю, пожаловались друг другу на жизнь», — вздохнула Тина. «И, глядишь, нам обеим бы полегчало». Но Варя сейчас была далеко. Так далеко, что Тина и представить не могла. И поэтому за дружеской поддержкой Тина пошла к своему второму другу, дружба с которым сложилась у нее в агентстве. Никто из сотрудников не находил контакта с замкнутым, вечно сумрачным Кириллом Леснянским. Это получилось только у Тины. Узнав, что у Кирилла в офисе живет кот, Тина не преминула заявиться в ЦУП, проведать котика. «Привет, котик!» — промурлыкала Тина и схватила кота в охапку. Кирилл смерил незваную гостью хмурым взглядом, который мог срезать кого угодно, но не Тину. Не выпуская лиса из рук, Тина уселась рядом с работавшим за компьютером Кириллом и непосредственно поинтересовалась: «А что ты делаешь?» Кирилл остолбенел. Однако он почему-то не прогнал эту нелепую рыжую девицу и не нахамил ей. Более того, скрипя зубами, он даже ответил на Тинины дурацкие вопросы по поводу настройки ее ноутбука и скачивания фильмов из интернета. Прощаясь, Тина пообещала, что на следующий день принесет подарки для кота. На завтра она действительно пришла с пакетом кошачьих вкусностей, а кроме того, принесла Кириллу разной домашней еды. «Ешь! Подросткам надо хорошо питаться». С того дня Тина стала часто заходить в ЦУП. Поначалу как бы к лису, кстати, кот к ней быстро привязался, а потом уже и к самому Кириллу. Тина рассказывала Кириллу о своей жизни и показывала ему фотографии своих кошек. «Здесь Ляля, это Чуча, она очень смешная, это совсем старенькая Буба, вот Кубышечка, а это Джон». В отличие от Егора, который убегал, стоило ей завести разговор на кошачью тему, Кирилл внимательно ее слушал и с интересом разглядывал фотографии. И Тина любила послушать рассказы Кирилла о его любимой физике и астрономии. Тем более, что не отличающийся красноречием Кир в разговорах на любимые темы раскрывался, рассказывал так интересно, что можно было заслушаться. Примостившись рядом с Кириллом, поглаживая мурчащего лиса, Тина могла часами слушать сказки Кира о галактиках, квантовой механике и парадоксах времени. Так постепенно прорастала их странная дружба. Да что дружба, в какой-то миг Тина стала считать Кира братом. На самом деле она всегда мечтала иметь младшего брата. И сейчас ее мечта словно бы исполнилась. За внешней колючей броней нелюдимого подростка Тина угадала ранимое сердце, чувствительную душу, а кроме того она поняла, что он очень талантливый парень. Распознала в нем гения. Догадываясь о том, как одинок Кирилл, один на всем белом свете, мальчик со своим котом, она заботилась о нем, старалась, чтобы он нормально питался, следила за тем, чтобы он одевался по погоде, берег остатки своего безнадежно испорченного зрения. Узнав о проблемах Кира со сном, Тина стала носить ему сонные средства, давала советы, как побороть бессонницу. А главное, помимо материнской заботы, она оказывала ему дружескую, душевную поддержку. Тина хотела, чтобы Кир знал, что он не одинок, что у него есть она. Человеку важно знать, что он не один. В этом Тина была абсолютно убеждена. Но было еще кое-что. Тина гнала от себя эти мысли, но все же временами, глядя на мальчика, она то ли видела, то ли чувствовала какую-то нависшую над ним опасность. На лице Кира была печать трагедии, и Тина изо всех сил хотела ее стереть. Она действительно привязалась к Кириллу. Поначалу Кир решил, что эта рыжая секретарша определенно с приветом. Но, познакомившись с ней поближе, он счел ее чудачество безобидными и даже симпатичными. Веселая, добрая Тина была искренним человеком. А именно искренность угрюмый, одинокий Кир больше всего ценил в людях. Для Кира перелом в отношениях с Тиной произошел после их совместной вылазки в город. Однажды в разговоре, после того, как он посетовал на то, что из-за переезда в офис агентства его кот лишен радости прогулок на свежем воздухе, Тина предложила прогулять лиса. Здесь неподалеку есть отличный сквер. На самом деле, за этот месяц Кир и сам ни разу не покидал стен офиса. Во-первых, он много работал. Во-вторых, особенной нужды выходить в город у него не было. Еду для себя и корм для кота Кир заказывал по интернету. А идти домой ему просто не хотелось. Общение с матерью он свел к телефонным разговорам. В ЦУПе Кирилл чувствовал себя хорошо и спокойно. Но все же иногда у него возникало желание пройтись по улицам, вдохнуть свежий воздух. И когда Тина предложила вместе провести выходной день в городе, Кир согласился. Это был хороший день. Они пили кофе в ближайшей кофейне, ели мороженое, потом гуляли в сквере. Тина болтала, Кир слушал ее и поглядывал на исследующего окрестности лиса. С тех пор Тина стала в ЦУПе постоянным гостем. Приходила с пирогами и рассказами, смеялась, прикладывала к колбу ложки-вилки, демонстрируя свои необычные магнетические способности, пела или того пуще танцевала, демонстрируя номер из танцевального шоу. Кирилла ничто в ней не раздражало. В Тине было столько жизни, что с ее приходом предельно технократичное пространство ЦУПа наполнялось чем-то живым и теплым. Кирилл был готов простить ей даже ее рассуждения о трансерфинге реальности. Единственное, что ему не нравилось, так это постоянное упоминание Тиной книг писательницы Роулинг. В самом начале их знакомства Тина спросила Кира, читал ли он сагу о Гарри Поттере. И, услышав его весьма раздраженное «нет», заверещала. «Ну что ты! Это гениальные книги, просто гениальные! Гарри, он мне как брат. Нет, он мне как... Ну, будто я сама Гарри!» Кир сморщился. «Да достали вы меня с вашим Гарри!» Но, видимо, Тина не теряла надежды вовлечь Кира в ряды поттероманов, потому что дней 10 назад он вдруг заметил на своем столе якобы забытую Тиной книгу Роулинг. Из интереса, ну и что у нас общего с этим Гарри, будь он неладен, Кир начал читать и сам не заметил, как засиделся за книгой до самого утра. За первой книгой пошла вторая. Кира затянули волшебные миры Поттерианы. После этого еще одной темой для разговоров у Кирилла с Тиной стало больше. О Гарри они могли разговаривать часами. Увидев плачущую Тину, Кир встревожился. «Что случилось?» «Да это все наша психологиня», — вздохнула Тина. «Сначала она меня заморозила взглядом, ну, знаешь ее, морозильная камера, а не женщина. Потом я вынудила ее сказать, что она обо мне думает, хотя и так было ясно, что ничего хорошего. Ну, после этого я разозлилась и ляпнула ей гадость в ответ. А она вдруг так расстроилась. Знаешь, мне прямо не по себе стало, даже вот как-то стыдно. Главное, я ведь плохого и не хотела ничего, просто думала, поговорим по душам, а вышло так по-дурацки». Неловко и сбивчиво Кир сказал Тине, чтобы она не расстраивалась. «Психологиня — тетка сильная, кремень, и не такое выдержит». И чтобы утешить Тину, Кир вручил ей подарок, который купил для нее вчера со своей зарплаты, полученной в агентстве. Вчера он пересилил себя и все-таки съездил домой. Матери дома не оказалось. Кир понимал, что если оставить ей деньги, она их пропьет, и поэтому решил помочь чем-то конкретным. Оставил на столе пакеты с продуктами, забрал из ящика коммунальные квитанции, чтобы потом их оплатить. По дороге в агентство Кир зашел в зоомагазин, купил корма, новый ошейник для лиса, а затем в соседнем магазинчике странных вещей он приобрел подарок для Тины. Настоящий поттеровский шарф, желто-коричневый, с фирменной эмблемой. Увидев шарф, Тина едва не подпрыгнула от радости. Это же мечта любого поттеромана! И тут же им обвязалась. В этот вечер Тина засиделась в гостях у Кира допоздна и сама не заметила, как задремала, сидя за его рабочим столом. На коленях спящей Тины мурчал лис, рядом с ними, никогда не знающий сна Кирилл, пил чай и читал книгу про Поттера. А классная книга, да. Там, где-то за стенами их странного агентства, пульсировал город, гигантский театр, и прямо сейчас в нем вершились трагедии и драмы. А в ЦУПе было тепло и тихо. Тине снилась Марта, смеющаяся, счастливая Марта. И прямо во сне, не просыпаясь, Тина подумала, что вот бы Вселенная устроила так, чтобы у Марты все было хорошо, потому что она, как никто, заслужила свое счастье. И Агата, и Варя, и Варина больная сестра Зоя, и даже злющая психологиня, которая такая злющая, может, потому что просто несчастная. Да вообще, так подумать, каждый человек заслуживает счастья. В то время как, глядя в окно самолета, Агата навсегда прощалась с Москвой, Кирилл читал волшебную сагу, а Тина посылала во Вселенную сигналы добра для тех, кто и дорог, и даже для незнакомых людей. Егор Осипов в одном из московских баров встречался с человеком потертого вида. 3 недели назад, вернувшись из Праги, Егор обратился в сыскное агентство и нанял частного детектива для того, чтобы тот нашел всю информацию об убийстве Дины Кайгородской. И вот сегодня детектив, невысокий мужчина средних лет, с идеальной для его профессии неприметной внешностью, протянул Егору папку с бумагами. «Здесь все, что удалось найти. Не обессудьте, информации мало. Такое ощущение, что кто-то постарался скрыть подробности той ночи». Егор открыл папку. Фотографии Дины, как все же Ая похожа на мать. Газетные статьи об убийстве. Материалы следственного дела. «Темная история», — пожал плечами детектив. Кайгородская была убита в своем загородном доме при загадочных обстоятельствах. Ей нанесли 11 ножевых ранений. Убийцу так и не нашли. У детектива были цепкие и усталые глаза много повидавшего человека. Егор кивнул и положил на столик деньги, запрошенный сыскным агентством гонорар. Детектив забрал деньги, помолчал и вдруг добавил. «Кстати, в этом деле была интересная версия». «Какая?» — подался вперед Егор. «Ходили слухи, что женщину убил ее бывший муж, Борис Гойсман. Говорят, они сильно ссорились, он угрожал ей, но дело против него замяли. Тогда такое время было, смутное, сами понимаете, 90-е. За деньги могли какое хочешь дело закрыть, а деньги у Гойсмана были. Есть еще кое-что». Детектив понизил голос. Но считайте, что этого я вам не говорил. Там, похоже, было двойное убийство. «Что?» — изумился Егор. «Подробностей не знаю. Это так, на уровне слухов. Но якобы на месте преступления были следы крови еще одного человека, некой Городской. Но второе тело не нашли. Ну, вот, собственно, все, что удалось разыскать. И да, вы просили узнать, где она похоронена. Здесь название кладбища, номер участка». Детектив протянул Егору лист бумаги. На следующий день Егор поехал искать могилу Дины Кайгородской. Как оказалось, ехать пришлось далеко. Мать Аи была похоронена не в Москве, а в Подмосковье, на сельском кладбище. Через пару часов Егор добрался до места. Оставив машину на въезде в поселок, он отправился на кладбище пешком. По дороге Егор разглядывал дома, чередовавшиеся без всякого порядка. Богатые коттеджи, и рядом с ними совсем бедные, скромные дома с покосившимися заборами. Странные контрасты, характерные для России. Кладбище располагалось в стороне от поселка. Немного заплутав, Егор забрел в лесок и едва не провалился в болотце. В этот свинцовый день на излете ноября в лесу было неуютно. Давящее серое небо, голые деревья, разлитая в воздухе осенняя среднерусская тоска. Егор поспешил выйти из леса. Хотя кладбище было небольшое, Егор не сразу нашел могилу Дины. Может, потому что он искал глазами что-то пышное, монументальное, дорогое. Увидев ее могилу, он остолбенел. Она выглядела заброшенной. Судя по всему, за ней никто не ухаживал. Совсем скромный памятник. Фотография красивой, смеющейся женщины. Дина Кайгородская. Дата рождения, дата смерти. Егор долго смотрел на ее фотографию. Поразительно, у них с Аей действительно одно лицо. Только Дина умела смеяться, а ее дочь никогда не улыбается. Егор поднял сухие ветки, лежавшие на могиле, поправил покосившуюся оградку. Где-то невдалеке каркали вороны, начинался дождь. Мертвая Дина на фотографии смеялась, храня свои тайны. Путем нехитрых подсчетов Егор вычислил, что Ае было 10 лет, когда убили ее мать. И Ая наверняка была в доме в ту ночь. Значит, она должна знать, кто убил ее мать. В машине по дороге в Москву Егор снова думал про убийство Дины Кайгородской. И одна мысль не шла у него из головы. Неужели убийца Дины — отец Аи? Но тогда получается, что Ая его покрывает?